стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это мир этого. Жилья Иисуса, храм Господень, и не даёт смертная тень. Не унывая, не уставая, верно трудися, Господь нам не верит. Сидря Иисуса грех победил, крестно носенья подрос на пути, полки пути дни, стопы пути дни, славой бессмертия венчаны был. Полки пути дни, стопы пути дни, славой бессмертия венчаны.